Олег Блохин. Я всегда с большим уважением относился к болельщикам. Без них нет футбола. Вы можете себе, к примеру, представить календарный матч чемпионата страны без зрителей. Выбежали две команды на поле, а трибуны пусты. Страшно даже подумать. Но я далеко не каждого зрителя считаю болельщиком. В моем понимании, болельщик — это тонкий знаток футбола, обязательно объективный, сдержанный в проявлении эмоций. Я давно понял, что болельщики хотят видеть самоотверженную игру своей команды, игру с полной отдачей сил. И они правы. У нас в стране, как и во всем мире, футбол стал одним из самых популярных зрелищ. Я уже рассказывал, как однажды меня, 20-летнего, поразила игра шотландского «Селтика», вдохновенно штурмовавшего ворота более слабой команды до самого финального свистка, хотя убедительный счет уже в первом тайме был в пользу шотландского клуба. Именитые футболисты самоотверженной игрой показывали свое отношение к зрителям. Увы, я не могу утверждать, что моя команда все свои матчи провела с такой отдачей. Выходя на поле, мы не всегда принимали в расчет интересы зрителей, а в 1976 году мы своей игрой доставили нашим почитателям и себе столько огорчений, что их с лихвой хватило бы на 5-6 сезонов вместе взятых. Многие печальные события этого года были скрыты от посторонних глаз, но оказывали подчас решающее влияние на жизнь команды. Об этом, думаю, следует рассказать правду, ничего не утаивая. Проанализировать факты весьма полезно для футболистов, тренеров, для любителей футбола. Обычно наша пресса не замалчивает правду о тех или иных промахах сборной и клубов. Тренеров и футболистов ругают часто. Жаль только, что критические статьи появляются почти всегда уже после поражений. Но даже прошлые ошибки – ценный материал для размышления. Тем более, что признание ошибки – первый шаг к истине. В одной статье, рассказывающей о совещании по итогам выступления сборной СССР на Олимпиаде 76, говорилось: «Несколько характерных примеров неуважительного отношения друг к другу привели выступавшие, назвав при этом и Блохина, и Трошкина, и Веремеева. Естественно, что при таких взаимоотношениях в команде трудно было рассчитывать на успех. Ведь любой промах воспринимался партнерами как неисправимый, вызывал приступ нервозности, разрывал внутрикомандные связи. Горький упрек, но справедливый. В олимпийском турнире наша сборная не выглядела монолитным коллективом. Программа подготовки к Олимпиаде истощала нас не только физически, но и психически. В такой ситуации и нужно особое искусство тренера, который для своих подопечных должен быть и педагогом, и психологом. Тренер, думаю, просто обязан чувствовать настроение каждого игрока. Наши тренеры были недовольны командой и не скрывали этого. Тот из нас не доработал, у другого недостаточно сильная мотивация. Одним словом, каждый футболист чему-то не соответствовал. По причинам этих несоответствий и остались дома, не поехали в Монреаль в составе олимпийской сборной такие замечательные мастера своего дела, как Рудаков и Мунтян. А когда команда возвратилась с олимпийских игр, тренеры сразу же предложили расстаться с динамовским клубом еще двум заслуженным мастерам спорта – Трошкину и Матвиенко. Внесшие свою лепту в славные победы киевского «Динамо», еще полные сил футболисты, которые могут играть вдруг в середине сезона, должны расстаться с клубом. Нам, игрокам, такое трудно было понять. Между игроками и тренерами возник конфликт. Вспоминая этот беспрецедентный в нашем футболе случай, Юрий Рост в литературной газете писал: «Вернувшись домой, тренеры решили провести ревизию команды, а команда в ответ отказалась от тренеров». Из двух старших тренеров в нашей команде остался один – Лобановский. После всех передряг, выпавших на долю команды, он несколько изменился, сам и изменил характер тренировок. В осеннем чемпионате страны 1976 года киевская «Динамо» завоевала второе место, уступив первенство московскому «Торпедо». Серебряные награды вместе с остальными киевлянами получили Рудаков, Мунтян, Трошкин и Матвиенко. К слову, все они, кроме Рудакова, в 1977 году в числе других динамовцев Киева были удостоены медалей чемпионов Советского Союза.